Он протянул два небольших фотопортрета. «Это фотороботы, сделанные со слов вашего подчиненного, который был захвачен вчера и впоследствии отпущен. Мы проверили, но людей, похожих на этих, в русском десантном батальоне нет». Служба у иезуита работала оперативно. На Дениза смотрел человек с аккуратной седой бородой и орлиным профилем. На втором портрете еще один горбоносый бородач, похожий более на армянина, чем на русского. «Ничего не понимаю, сэр», — выдохнул Джейсон. «А вы не исключаете, что эти люди могут принадлежать спецслужбам России?» «Я ничего не исключаю», — многозначительно проговорил Барлетт Бейлис, сосредоточив внимание на повязке. «А что у вас с головой?» Деннис ожидал неприятностей, и этот вопрос, прелюдия к ним, иезуит знал все, в том числе и о ранении. «Это был самый неприятный момент в моей жизни», — неопределенно ответил он. «И поэтому вы решили, что ученых похитили русские?» «Слишком много совпадений». «Это правда, что вы, подполковник, русский по происхождению?» Перебил его иезуит и остановил на нем свой неуловимый блуждающий взгляд. «Да, сэр, но только по линии матери», — настороженно вымолвил Деннис, ощущая холодок в груди. «Действительно, в этом происшествии слишком много совпадений». «Что вы хотите сказать, сэр?» — подавляя возмущение, спросил Деннис. «Только то, что сказал», — немедленно снял напряжение иезуит. «И ничего больше. А что вы думаете о событиях последних дней, Деннис?» «Катастрофа боевых вертолетов в охраняемой вами зоне, захват группы ученых в городке, опять же находящемся под охраной ваших подчиненных». «Да, я понимаю, вы многого не знаете, но о вас говорят как о человеке наблюдательном, склонном к аналитическому мышлению. Чем вы, например, объясните, что погибшие пилоты в последний миг читали молитвы?» «Молитвы?» Чувствуя, как костенеют мышцы, переспросил Джейсон. «Отче наш!» И одновременно словно сговорились. Мы расшифровали записи черных ящиков. Читали молитвы и смеялись. «Вы хотите знать мое личное мнение, сэр?» «Да, личное мнение мыслящего человека относительно всех странностей, происходящих в зоне 2019. Вы же были очевидцем того, как капрал Флейшер преобразился, увидев своего ангела». «Готов поверить, сэр, что он и в самом деле увидел ангела», — проговорил Джейсон. «То же самое произошло с пилотами вертолетов. На горе Сатве жил Христос». «Вот как?» — изумился Барлетт Бейлис. «Я не ослышался, вы сказали, на горе Сатве жил Христос». «Именно так, сэр, и я готов в это поверить. Иначе ничего объяснить невозможно». «Версия любопытная». Кажется, чувства иезуита были искренними. «Но я пока не понимаю, на чем она основана. И почему именно здесь, на этой горе?» «Отсюда очень легко разговаривать с Богом. Христа привели сюда 7-летним мальчиком. Он жил здесь до поры своей зрелости, все время беседуя со своим отцом. Об этом знали только святая Мария и волхвы, первыми поклонившиеся Спасителю. Они и привели Иисуса на Сатву. Это было великой тайной на протяжении 2000 лет. «Ну, позвольте, Деннис!» — воскликнул Барлетт Бейлис. «Откуда же она вам стала известна?» «Я услышал это от своего батальонного медика Густава Кальта», — пояснил Деннис. «Он же, в свою очередь, от старого серба. Можете назвать его имя?» «Нет, я не знаю его имени. но он живет на сербской территории Боснии, и у него недавно родился внук.